Глава вторая. Долгий тяжелый день, полный неприятных хлопот и мрачных похоронных церемоний. Унылый промозглый вечер с непрекращающимся дождем и служанка, озабоченная сохранностью доброго имени своей госпожи. Что может быть хуже? «Мисс», — выговаривала Лис несколько часов кряду. «Вы понимаете, что это недопустимо? Мало того, третий день живете одна в этом доме, так еще завтра собираетесь в гости к мужчине без сопровождения. Думаете ли вы о том, что станет с вашей репутацией? Вам просто необходимо найти себе порядочную компаньонку». Тук-тук. Маленькие молоточки головной боли надоедливо стучали в висках, почти заглушая вопли служанки. Приглашение на чай от Чарльза Диккенса стало последней каплей, прорвавшей лавину возмущения, копившегося в набожной, полный пуританских предрассудков в душе Лис. «Ну вот кто она мне?» — с тоской думала девушка. «Обычная прислуга. И права никакого не имеет так разговаривать. А ведь терплю и не смею голос в ответ повысить. Лис, ты прекрасно знаешь, что я не переношу рядом с собой малознакомых и скучных людей», — попыталась объяснить свою позицию Кейтлин. «А ты видела где-нибудь нескучную компаньонку?» «Да они все, как на подбор, старые девы, у которых своя жизнь не сложилась. Они искренне желают такой же участи всем остальным. Увольте. Уж лучше с испорченной репутацией, чем еще с одной мисс Уолсон. Все равно я не планирую оставаться в Лондоне». «Папенька вас выпарит за такие вольности, если узнает», всплеснула руками Лис и стала похожа на квохчущую наседку. «Он ведь отпустил вас без мисс Уолсон только потому, что боялся за ее слабое здоровье и поверил вашему обещанию найти себе компаньонку в Лондоне в первый же день. Если ты будешь держать язык за зубами, папенька ничего не узнает», упрямо заявила Кейтлин и выпятила подбородок, словно бросая вызов. Девушка знала, сколько бы Лис ни грозилась, все равно останется на стороне своей госпожи и, если надо, соврет всему свету, лишь бы ее защитить. «Да как так можно?» По двадцатому кругу заголосила Лис, и Кейтлин в очередной раз прокляла зычный голос служанки. «Можно. А ты, Лис, лучше бы проверила, плотно ли прикрыты все окна. Чувствуешь, как по полу тянет холодом?» «Вы от разговора не уходите», — не поддалась на провокацию служанка, но на окно покосилась с сомнением. Кейтлин не обманывала. В комнате явственно ощущался сквозняк, хотя еще 5 минут назад ничего подобного не было. «Я же говорю», — правильно истолковала ее жест девушка. «Сквозняки сквозняками, но проблему с компаньонкой это не решит. Вам нужно найти себе сопровождающую и как можно быстрее». «Мисс Кейтлин, простите за невежливое вторжение». В дверь заглянул Мэлори и спас положение. Кейтлин готова была кинуться на шею пожилому дворецкому, так как разговор с Лис зашел в тупик. Следующая стадия — это неподдающийся контролю скандал. «Совсем нет», — выдохнула девушка. «Вы, можно сказать, спасли положение». «Я совсем забыл», — склонил голову пожилой джентльмен, извиняясь за то, что помешал выяснению отношений. Лис невольно фыркнула и отвернулась. «Буквально перед смертью ваш дядя передал мне вот эту вещь», — продолжил Мэлори, примиряюще улыбнувшись служанке. Девушка только сейчас заметила в руках дворецкого темный деревянный футляр. В таких обычно хранились украшения. «Что это?» «Откройте». Мэлори протянул футляр Кейтлин. Внутри на подкладке из темно-синего бархата лежало скромное серебряное ожерелье, тонкая витая цепочка с матовым лунным камнем, заключенным в ажурный проволочный плен. «Красота какая! Что это?» «Насколько я знаю, ожерелье принадлежало вашей матери. Она носила его, не снимая до замужества. Барон Маккензи хотел передать вам его лично, но не получилось. Он словно предчувствовал беду, когда показывал мне, где хранится украшение. Видимо, оно действительно много значило для вашей мамы. Думаю, она бы хотела, чтобы, повзрослев, его носили и вы. Берегите, теперь это украшение принадлежит вам». «Почему же она рассталась с ним, когда уехала с моим отцом?» Девушка дрожащими руками достала цепочку с камнем из футляра и тут же надела на шею. Для Кейтлин этот скромный камень в оправе из серебра являлся не просто украшением. В нем сохранилась частичка маминой души, загадка ее юности, проведенной в Лондоне. У девушки защемило сердце, когда она подумала о том, что мама надевала это украшение, когда была даже младше, чем Кейтлин сейчас. Тонкая витая цепочка оказалась длинной, и ее получилось свободно надеть через голову. «Удивительная вещь. Я даже не знаю, как вас благодарить». «Вы даже не представляете, насколько удивительная». Мэлори хитро улыбнулся и бесшумно вышел за дверь. Алис заголосила снова, взывая к благоразумию ветреной госпожи. Вспомнив вчерашнюю сцену, Кейтлин решила, что звать Лис с утра пораньше не будет и попробует собраться самостоятельно. Спросонья девушка даже не сразу сообразила, где находится. Тусклый свет пробивался сквозь щель в плотных шторах и падал прямо на лицо. Девушка накрылась одеялом с головой, но поняла, что все равно уже не сможет уснуть. Пришлось возвращаться в промозглую лондонскую реальность. Камин в комнате давно погас и стало свежо. С одной стороны, вылезать из-под одеяла не хотелось, а с другой — сонная хмарь слетела сразу же, как только Кейтлин ступила босыми ногами на холодный паркетный пол. Запах сырости и плесени, скопившийся в непротопленных углах, уже почти перестал раздражать, хотя первое время девушка даже уснуть из-за него не могла. Из высокого зеркала в потемневшей раме на Кейтлин смотрело сонное, худое существо со спутанными темными волосами. Девушка не считала себя красивой. Слишком угловатая фигура и длинный нос. Но мама, пока была жива, не раз повторяла. «Ты не права, принцесса. Сейчас в моде болезненная худоба. А твои бархатные карие глаза сведут с ума не одно мужское сердце. Только старайся не выпячивать столь упрямо подбородок. Он у тебя слишком тяжел». Кейтлин еще раз взглянула на себя в зеркало. Подбородок и правда был крупноват, упрямый и волевой, доставшийся от папы. Впрочем, плавная линия женственных губ смягчала немного резкие черты лица. Может быть, мама и была права. Темные, большие глаза выделялись на бледном лице и отвлекали внимание от неидеального подбородка и прямого, немного длинноватого носа. А пухлые губы создавали иллюзию мягкости. Очень часто незнакомые люди принимали девушку за ранимую мечтательную особу, не догадываясь о том, как лихо она скачет на коне и управляется с огнестрельным оружием. «В душе ты можешь быть хоть солдатом. В наших краях полезно уметь постоять за себя», — любила повторять мама. «Но внешне, всегда и при любых обстоятельствах, ты обязана оставаться леди. Никогда не забывай о своем происхождении и не опускайся до плебейской грубости и развязности. Аристократ — это не столько титул, сколько порода. В тебе она есть. Цени и храни ее, чтобы потом с честью передать детям». Мамы не было уже 4 года, но Кейтлин помнила каждое слово, взгляд, жесты и мечтала стать такой же, как она, утонченной, красивой и сильной. В любой ситуации оставаться королевой, которая никогда не опустится до крика и грубости, и которой никто не посмеет перечить. Пока Кейтлин было далеко до идеала, мешала юность и излишняя эмоциональность. Принимая на себя управление домом, девушка старалась ежеминутно думать о маме, прикидывать, как бы она повела себя в этой ситуации. Вспоминала походку, царственный наклон головы и легкую снисходительную полуулыбку. Было невероятно трудно постоянно контролировать себя. Но в последнее время вроде бы получалось неплохо. Несмотря на то, что завещание огласили еще 2 дня назад, а вчера в последний путь проводили барона Маккензи, Кейтлин не воспринимала этот дом как свой. Накануне, стоя у свежей могилы, девушка не могла понять, чем руководствовался этот странный эксцентричный человек. Народу на похоронах было много. Но, как ни странно, единственным близким родственником оказалась она, а другом — Чарльз Диккенс. Что бы он ни говорил, барон был одинок. Девушка удивила, что на похороны не пришел Мэлори. Старый дворецкий, пожалуй, сильнее всех скорбевший по барону, почему-то остался дома. А Кейтлин не решилась спросить о причинах. Подобные вопросы казались девушке верхом бестактности. Каждый прощается с ушедшими близкими по-своему. Диккенс оказался прав. Джун Маккензи упомянул свою племянницу в завещании. Ей досталась большая часть сбережений и особняк. Даниэлю Фармеру, пасынку барона, отошло загородное поместье, коллекция древностей и право проводить в лондонском доме столько времени, сколько заблагорассудится. Кейтлин было все равно, она в любом случае не собиралась задерживаться в Англии долго и совсем не хотела ссориться со своим кузеном. Девушка затруднялась более точно определить степень родства. Для своей хозяйки Лис выбрала самую теплую комнату в доме прямо над кухней. Только поэтому Кейтлин не замерзла, словно дворняга в зимнюю ночь. В некоторых комнатах северного крыла даже днем невозможно было появиться без теплой шали. Видимо, в тех помещениях давно никто не жил. Здесь же, с одной стороны, было мило и уютно, а с другой — старомодно. Самые последние новшества, вроде отдельной ванной комнаты с фаянсовым сливным унитазом, соседствовали с откровенно устаревшими обоями и огромной кроватью под балдахином, на котором последние лет 10 копилась пыль. Кейтлин порывалась его выкинуть, но Мэлори и Лис, неожиданно нашедшие общий язык, объединились и встали на защиту балдахина. Пришлось согласиться, чтобы его просто почистили. Присев перед зеркалом, Кейтлин с горем пополам уложила толстые пряди волнистых волос двумя валиками над лбом, а остальную гриву распустила, позволив ей свободно струиться по спине. Процесс одевания был долог. Сначала сорочка, потом плотная нижняя юбка из пурпурной фланели и корсет, который девушка не привыкла шнуровать без Лис. Пришлось сначала застегнуть жесткую конструкцию спереди, а потом, изогнувшись, затянуть шнуровку на спине. Осиной талии не получилось, но вышло вполне сносно. Осталось только натянуть чулки и облачиться в темно-серое платье с множеством застежек и глухим воротом. Кейтлин долго думала, но все же решила отказаться от черных траурных нарядов, сразу перейдя к полутрауру. Конечно, с одной стороны, брат матери достаточно близкий родственник, но с другой, Кейтлин даже не успела с ним познакомиться. Поэтому стоило соблюсти формальности, но вряд ли местное общество осудит юную девушку за то, что она не стала полгода носить черные вещи, заменив их темно-серыми, коричневыми и пурпурными. Кейтлин все еще плохо ориентировалась в коридорах и поэтому шла сосредоточенно, стараясь не пропустить нужный поворот. Он находился сразу за небольшой статуэткой плачущего Амура на массивном мраморном постаменте. Девушка 2 дня назад с удивлением обнаружила, что на лице миловидного мальчика во время дождя проступают влажные полоски, словно от слез. Сегодня хоть и было пасмурно, но пока без осадков, и матовая каменная щечка тоже была суха. Кейтлин задумчиво потрогала холодный мрамор и двинулась дальше. Все же сэр Диккенс прав. Этот дом хранит слишком много секретов. С каждым днем Кейтлин все больше хотелось их разгадать. «О, Мэгги!» — услышала девушка из холла возглас Мэлори и поспешила на первый этаж. «Что опять произошло? Ты вся холодная, проходи скорее». Когда Кейтлин спустилась вниз, на пороге стояла худенькая девушка, закутанная в темно-коричневый потрепанный плащ. Гостья дрожала и боялась поднять глаза. У нее был настолько жалкий вид, что даже Кейтлин начала испытывать сострадание, хотя не часто поддавалась этому чувству. Как правило, лишь делала вид, чтобы сойти за благочестивую леди. «Это Меган», — представил девушку дворецкий, племянница покойной жены барона. «Матери Даниэля Фармера?» — перебила Кейтлин. «Да, но мать Меган скончалась в прошлом году, а отец периодически безобразничает и пьет. Давно бы отдал бедняжку замуж, но так ведь гонор. Он потомственный аристократ, обеден, словно церковная мышь, и часто невменяем. Тех, кого он считает подходящей парой для своей дочери, не интересует обнищавшая аристократическая фамилия, а других он прогоняет. Вот и мучается бедняжка. Когда становится совсем худо, Меган прячется в доме барона. Он бы был рад принимать ее официально, но, увы, слишком много формальностей пришлось бы соблюсти. Все же они даже не родственники. Пошли бы ненужные толки. Надеюсь, вы позволите Меган переждать бурю? Ей просто некуда больше пойти. Лишь барон был добр к ней в последние годы, бедная несчастная девочка». Горькие складки пролегли у губ Мэлори, а в старческих глазах мелькнули слезы. Он выглядел таким несчастным, что Кейтлин на миг показалось, что это его периодически выгоняет из дома сильно пьющий отец. «Конечно, конечно», — потрясенно пробормотала девушка. Отказывать было неловко, хотя вся ситуация изрядно удивляла и казалась какой-то наигранной. А сама Меган сказать не может? Странно общаться через посредника. Девушка впервые подняла глаза, большие и круглые, словно блюдца, наполненные родниковой водой. них затаилась такая печаль, что у Кейтлин сжалось сердце и похолодели руки. Меган взмахнула ресницами и чуть заметно улыбнулась, отрицательно покачав головой. «Так ты не Майя?» Кейтлин впервые столкнулась с подобным типом внешности, поэтому внимательно изучала гостью. Она не была красивой, слишком худа, даже по нынешней моде. Волосы почти бесцветные, тусклые, не убранные в прическу. Глаза светлые, выделяющиеся на изможденном бледном лице, а вместо губ — лишь тонкая полоска. Но было в девушке что-то такое завораживающее, заставляющее снова и снова возвращаться взглядом к ее лицу. «Не совсем не Майя», — ответил за гостью Мэлори. «Просто бедняжка пережила очень сильный стресс. Поэтому она говорит, но крайне редко». «Что за стресс?» — мигом сполошилась Кейтлин. «Это личное. Может быть, позже она расскажет вам все сама». «Ну, хорошо», — не стала настаивать девушка. «Я сейчас позову Лиз, скажу, чтобы подготовила гостье комнату». «Не стоит беспокойства», — покачал головой Мэлори и, подхватив чемодан Меган, двинулся на второй этаж. «У нее уже есть своя комната, говорю же. Меган — частая гостья в этом доме. Поверьте, она не причинит вам неудобств. Скорее наоборот, вам же нужна компаньонка. Лучшего варианта не найти». «Я же не...» — начала Кейтлин, но Мэлори безучастно отозвался. «Я знаю, о чем говорю. Меган та, кто вам нужен, поверьте». «Мне никто не нужен!» В отчаянии бросила Кейтлин в спину дворецкому, понимая, что ничего не добьется, и в отместку добавила. «Я все же позову Лиз». «Ни к чему!» — заупрямился Мэлори, но было поздно. Старая служанка, словно коршун, следила за своим гнездом и всеми его обитателями. Кейтлин казалось, что Лиз уже полностью обжилась в доме и считала его своей вотчиной. Ей доставляло истинное наслаждение устанавливать тут свои порядки. В Техасе домом заправляла суровая вдова Рози, и потенциал Лиз оказался нераскрытым. Там она лишь прислуживала Кейтлин. «Ах, мисс, почему вы не крикнули меня? Ведь так не положено. Где это видано, чтобы юная леди сама одевалась без чьей-либо помощи?» — привычно загласила служанка и осеклась, заметив Мэлори и кутающуюся в плащ гостью. «Спасибо, мы справимся», — предваряя вопрос, учтиво отозвался старый дворецкий, но в его голосе слышалось раздражение. Лиз взмахнула руками, надулась, словно готовящаяся заквохтать индюшка, но так ничего и не сказала, возмущенно проводив парочку взглядом. «Вам не кажется, он слишком бесцеремонен?» — возмутилась Лиз, когда Мэлори и Меган скрылись из виду. «Кто она такая?» «Бедная родственница», — не подумав, ляпнула Кейтлин, и тут же пожалела, увидев, как загорелись глаза немолодой служанки. Если слова Мэлори про компаньонку и можно было просто проигнорировать, то Лиз так просто не сдастся. «Ты бы лучше занималась поиском слуг», — осекла служанку девушка, чувствуя, что проиграла эту битву по всем фронтам. Оставалось лишь мелочно мстить. Разговор о минимальном для дома штате прислуги был также неприятен Лиз, как не радовали Кейтлин рассуждения о необходимости компаньонки. Кейтлин еще в первый день приказала найти в особняк дополнительных слуг, но почему-то мало кто желал поступить в услужение в дом старого барона Маккензи. Лиз попыталась выяснить у Мэлори почему, но дворецкий отделался общими фразами и только под конец упомянул что-то про дурную репутацию дома и поспешно скрылся. Кейтлин наблюдала за этим разговором со стороны, но так и не смогла улучшить момент, когда Мэлори сбежал. Вроде бы только что был тут, но стоило девушке на секунду отвлечься, дворецкого и след простыл. «Вы же в курсе, мисс? Никто не желает здесь работать». Разнервничалась Лиз и даже руки к голове приложила, делая вид, что началась мигрень. «Скажите спасибо, что я вам вчера привела кухарку Мэри. На ваше счастье, она не молода и замужем. Ее муж постарается привести в порядок ваш ужасный сад и займется конюшней, а сын будет помогать ему в этом. Простите, но сама я не повариха, да и убирать весь этот огромный дом не намерена». «Ну вот и ищи себе помощников», — усмехнулась девушка. «И побыстрее, иначе мы зарастем грязью». «Сильнее, чем уже заросли? Не думаю, что такое возможно». «А я не хочу проверять. И вообще, раз уж у нас теперь есть повариха, может быть, попросишь накрыть мне в столовой? Я еще не завтракала, а время, думается, уже ближе к полудню. Что за сумасшедшее утро? Ты не знаешь, как долго продлится этот дурдом? Предполагаю, ровно до тех пор, пока не вернется истинный хозяин этого безобразия. Лорд Фармер, и мы не уедем в наш родной Техас. Съязвила Лиз, но в ее возмущенном голосе Кейтлин уловила нотки разочарования. Служанке было хорошо и тут, а бухтела она больше по привычке и в силу вздорного характера.